Победитель определяется как человек, выполнивший условия контракта с миром и с самим собой. То есть он утверждает, что обязан что-то сделать, принимается за дело и в конечном счете делает это. Его контракт или амбиции могут заключаться в том, чтобы скопить 100 тысяч долларов, пробежать милю меньше, чем за 4 минуты или получить степень доктора философии. Если он добивается своей цели, он победитель. Если оказывается в долгах, растягивает сухожилие, моясь в душе или бросает учебу на первом курсе, он явный неудачник. Если накапливает 10 тысяч, пробегает милю вторым за 4 минуты 5 секунд, работает в промышленности с дипломом магистра, он не победитель, то есть тот, кто говорит «по крайней мере». Важно помнить, что цель он устанавливает сам, преимущественно на основе родительского программирования, но окончательное решение принимает его взрослый. Отметим, что человек, который решил пробежать милю за 4 минуты 5 секунд и добился этого, победитель, тогда как тот, кто хочет пробежать за 3 минуты 59 секунд, а пробегает за 4 минуты 5 секунд, не победитель, хотя при этом он мог обогнать того, у кого честолюбие меньше. Коротко говоря, победитель — это тот, кто становится капитаном команды, назначает свидание королеве красоты или выигрывает в покер. Непобедитель — тот, кто не может забить гол, назначает свидание одной из участниц конкурса и заканчивает игру тем, с чего начал. Неудачник вообще не попадает в команду, ни с кем не встречается и проигрывает в покер. Далее. Капитан команды второй лиги находится на том же уровне, что и капитан первой, потому что каждый сам выбирает себе лигу и судит себя по собственным стандартам. В крайнем случае, жить на улице совсем без денег и не заболеть – это тоже лига. Тот, кто этого добьется – победитель. Тот, кто пробует так жить и заболеет – неудачник. Классический пример неудачника – это человек, который без всякой причины страдает от болезни или причиняет себе ущерб, как Делла в главе 3. Если причина достаточно серьезная, неудачник может ощущать себя мучеником, и это лучший способ победить, проигрывая. Победитель знает, что будет делать дальше, если проиграет, но не говорит об этом. Неудачник не знает, что будет делать, если проиграет, но любит говорить о том, что будет делать, когда победит. Поэтому достаточно послушать несколько минут, чтобы определить победителей и неудачников за игровым столом или на бирже, в семейном споре или в терапевтической группе. Основное правило таково. В сценарии победителя выигрыш определяется заботливым, кормящим родителем через лозунги антисценария. Непобедитель получает выигрыш от контролирующего родителя через предписание. Неудачник катится по наклонной плоскости к печальному выигрышу, руководимый провокациями и соблазнами безумного ребенка родителя, который искушает демона самоуничтожения в пациенте.